Глава 29, рассказанная Агамемноном. Дни сражений были окончены. Приам запер скейские ворота и наблюдал за нами с высоты своих башен. Троянцев осталось всего горстка, а из их великих вождей был жив только Эней. После смерти своего любимого сына Приаму осталось искать утешение в никудышных. Это было время ожидания, когда заживали наши раны, и медленно оживал дух. Случилась любопытная вещь. Ахилл и Аякс, казалось, вошли в самую суть каждого ахейского воина. Все до последнего они были полны решимости покорить Трою. Я рассказал об этом феномене Одиссею, желая узнать, что он об этом думал. «Здесь нет ничего таинственного, мой господин. Ахилл и Аякс стали героями, а герои никогда не умирают. Воины просто взвалили на себя их ношу. Кроме того, они хотят вернуться домой, но с победой. Падение Трои — вот единственное оправдание событий, произошедших за 10 лет жизни на чужбине. Мы дорого заплатили за этот поход. Нашей кровью, нашими поседевшими волосами, болью в наших сердцах, родными, которых мы так долго не видели, что любимые черты почти стерлись из памяти, слезами и горькой пустотой внутри. Троя вгрызлась нам в кости. Если мы вернемся домой, не разнеся ее в пыль, это будет равносильно осквернению таинств матери. «Тогда, — сказал я, — я спрошу совета у Аполлона. Он троянец намного больше, чем ахеец, мой господин. Пусть так, но предсказания оракулов исходят из его уст. Он не может отказать народу, любому народу, в правдивом ответе». Верховный жрец Талфибии посмотрел в пылающие недра священного огня и вздохнул. «Не чета Калханту. Ахеец он использовал для гаданий огонь и воду, оставляя животных для ритуальных жертвоприношений. И не объявил о том, что увидел во время самой церемонии. Дождался, пока мы соберемся на совет». «Что ты увидел?» — спросил я. «Многое, мой господин. Кое-что я так до сих пор и не понял, но есть и то, что сомнений не вызывает». «Рассказывай». «Мы не сможем взять город только теми силами, которые у нас остались. Есть две вещи, дорогие богам, которыми мы должны завладеть. Если мы их получим, то боги разрешат нам войти в Трою. Если нет, то Олимп восстанет против нас». «И что это за вещи, Талфибий?» «Первое — это лук и стрелы Геракла. Вторая — муж Неоптолем, сын Ахилла». «Мы благодарим тебя. Можешь идти». Я смотрел на их лица. И Доминей с Мирионом сидели с видом угрюмым и печальным. Мой бедный никчемный брат Менелай никогда не менялся. Нестор так постарел, что мы стали бояться за него. Менесфей сражался без единой жалобы. Тевкар так никого из нас и не простил. Автомедонт все еще не смирился с тем, что ему выпало командовать мирмидонинами. Одиссей! Кто знал, что скрывалось за этими сияющими красивыми глазами? «Ну, Одиссей, ты знаешь, где теперь лук и стрелы Геракла? Насколько велики наши шансы их получить? Ведь они были у Филактета». Он медленно встал на ноги. «За эти почти 10 лет с Лесбоса не было ни одной весточки». «Я слышал, что он умер», — мрачно сказал Идоминей. Одиссей рассмеялся. «Умер? Филактет? Да он бы не умер, если бы ему в жилы влили яд 12 гадюк. Я думаю, он все еще на Лесбосе. Нам обязательно нужно попытать счастье, мой господин. Кто поедет?» «Вы с Диомедом. Вы были его друзьями. Если он вспоминает вас добром, то только благодаря вам. Сейчас же отправляйтесь на Лесбос, найдите его и попросите лук и стрелы, которые он унаследовал от Геракла. Скажите, мы сохранили его долю добычи и всегда о нем помнили. Диомед потянулся. Пара дней в море. Здорово. Но остается Неопталем. Понадобится больше месяца, чтобы он добрался сюда, если старик Пелей ему позволит. Одиссей оглянулся, стоя в дверях. Не волнуйтесь, мой господин. Об этом уже позаботились. Я послал за Неопталимом больше, чем поллуны назад. Что до Пелея, принеси жертву Зевсу. Через 8 дней парус шафранного цвета, выбранный Одиссеем, вновь показался на горизонте. Сердцем, бьющимся в горле, я ждал на берегу около пустых кораблей. Даже если предположить, что он еще жив, Филактет провел на Лесбосе 10 лет и ни разу не послал нам весточки. И наши посланцы так никогда его и не нашли. Кто знает, что может сделать болезнь с человеческим разумом? Взять хотя бы Аякса. Одиссей стоял на носу корабля и весело махал рукой. Он был мастером вводить заблуждение, но не стал бы так широко улыбаться, если бы его постигла неудача. Ко мне присоединились Менелай с Идоминеем. Ни один из нас не знал, чего ожидать. Тогда мы сочли жизнь Филактета законченной. А если бы он выжил, то никто не верил, что ему удастся сохранить ногу. И я стоял, представляя себе калеку, потрепанную временем развалину, но никак не мужа, который перемахнул через поручни и спрыгнул с высоты во много локтей легко, словно мальчик. Он не изменился, лишь лет ему стало немного больше. У него была аккуратная золотая борода, а из одежды только набедренная повязка. На плече у него висели мощный лук и закоптелый колчан со стрелами. Я знал, что ему по меньшей мере 45 лет, но его крепкое загорелое тело выглядело на 10 лет моложе, сильные ноги были безупречны. Я разинул рот от изумления. «Как, Филактет? Как?» Это было все, что я смог выдавить, когда мы уселись в кресло у меня дома, и виночерпий занялся своим делом. «Все просто, Агамемнон, когда ты знаешь, как было дело». «Так расскажи», — потребовал я. «С тех пор, как умерли Ахилл и Аякс, я еще не был так счастлив. Вот как повлиял на нас Филактет. Впустил в затхлые коридоры моего дома ветер жизни и ободрения. Мне понадобился год, чтобы вернуть себе разум и ногу», — начал Филактет. Из страха, что местные жители не проявят излишней доброты к ахейцу, слуги отнесли меня высоко в горы и устроили в пещере. Это было к западу от Терм и Антисы, в нескольких лигах от любой деревни, даже фермы. Мои слуги были мне преданы, и никто не узнал, что я был там. Представляете, как я удивился, когда Одиссей сказал мне, что Ахилл 4 раза грабил Лесбос за последние 10 лет. Я ничего об этом не знал. «Ну, грабят обычно города», — заметил Мерион. «Верно». «Но ты же стал бродить по острову, когда выздоровел», — возразил Менелай. «Нет», — ответил Филактет, — «не стал». Во сне меня посетил Аполлон и сказал, чтобы я оставался там, где был. Честно говоря, это было совсем нетрудно. Я занялся охотой и бегом, охотился на оленей и диких свиней, а мои слуги обменивали мясо на вино и фиги или оливки в ближайшей деревне. У меня была не жизнь, а идиллия, ни забот, ни царства, ни ответственности. Шли годы. Я был счастлив и даже не подозревал, что война продолжается до сих пор. Я думал, вы вернулись домой. «Пока мы не влезли на гору и не нашли тебя», — сказал Одиссей. «Аполлон разрешил тебе уйти?» — спросил Нестор. «Да, и я очень рад, что вступаю в бой». Вошел посланец и что-то прошептал на ухо Одиссею. Тот встал и вышел вместе с ним. Когда он вернулся, на его лице было написано такое удивление, что на него было смешно смотреть. «Мой господин», — обратился он ко мне, — «один из моих лазутчиков сообщил, что Приам готовит еще один бой. Троянская армия будет у нас на пороге завтра, перед рассветом, с приказом напасть, пока мы спим. Интересно, правда? Вопиющее нарушение законов ведения войны. Бьюсь об заклад, это придумал Эней. «О, Одиссей, перестань!» — неожиданно воскликнул Менелай, насмешливо присвистывая. «Что это ты несешь про нарушение законов войны? Ты занимался этим все эти годы». Рот Одиссея дернулся в ухмылке. «Да, но они этим не занимались». «Занимались они этим раньше или нет, Менелай, — сказал я, — теперь они точно это сделали. Одиссей, даю тебе разрешение использовать любые средства, какие придут тебе в голову, чтобы мы могли проникнуть за Троянские стены». «Голод», — тут же сказал он. «Кроме голода». Мы выстроились в тени стены задолго до того, как темнота рассеялась. Поэтому Эней обнаружил, что слишком промедлил собственным выступлением. Я сам повел войско в атаку, и мы искромсали их на куски, показав, на что способны без Ахилла и Аякса. Когда мы свалились на них, троянцы и без того не в своей тарелке из-за хитрости Энея ударились в панику. Нам оставалось только преследовать их и убивать сотнями. Филактет использовал стрелы Геракла с поразительной меткостью. Он придумал, чтобы помощники подбегали ко всем его жертвам, вытаскивали драгоценные стрелы, очищали их и возвращали в старый изношенный колчан. Те, кто ушел от погони, укрылись в городе. Скейские ворота захлопнулись у нас перед носом. Бой вышел очень коротким. Уже вскоре после восхода солнца мы стояли, одержав победу на усеянном телами троянцев поле. Последний троянский цветок упал в пыль. Подъехали Идоминей и Мерион, сразу за ними Менелай, и потом все остальные. Поставив колесницы в круг, мы принялись осматривать поле и обсуждать битву. «Филактет, в твоих руках стрелы Геракла определенно обладают магической силой». Он усмехнулся. «Признаюсь, им это дело нравится больше, чем впиваться в бока оленем Агамемнон. Но когда мои помощники сосчитают число стрел, трех будет не хватать». Он посмотрел на Автомедонта, который хорошо постарался, руководя мирмидонинами. «Автомедонт, у меня есть для тебя хорошие новости, чтобы передать мирмидонинам». Мы все затаили дыхание. «Хорошие новости?» «Очень. У меня состоялся поединок с Парисом. Один из воинов указал мне на него, и я начал его преследовать, пока не загнал туда, где не было ни одной щели, в которую он мог бы забиться. Потом я стал хвастаться своим мастерством лучника и хорошенько высмеял его маленький лук, сказав, что он по размеру больше подходит женщине. Поскольку он не отличил бы меня от ассирийского наемника, он заглотил наживку и принял мой вызов. Первую стрелу я пустил мимо, чтобы разодорить его. Хотя, я признаю, у него меткий глаз. Если бы я вовремя не прикрылся щитом, он попал бы мне прямо в грудь с первого выстрела. Потом я его подстрелил. Первая стрела в ту руку, которой он держал лук, и вторая в правую пятку. Я подумал, это подходящая расплата за Ахилла. И третья — прямо в правый глаз. Ни одной из них не было достаточно, чтобы убить его сразу, но более чем достаточно, чтобы рано или поздно он умер. Я просил Бога направить мою руку так, чтобы он умирал помедленнее. Хлопнув Менелая по плечу, он рассмеялся. Менелай преследовал его, когда он удирал с поля боя, но Парис был ранен и слишком слаб, и наш рыжий друг им побрезговал. Теперь мы смеялись уже все вместе. Я послал гонца, чтобы они сообщили всей армии о том, что убийца Ахилла мертв. Так пришел конец Парису-соблазнителю.